Глава 5. Введение 2. Я всегда удивлялся стойкости этого человека, его неутомимой жажде борьбы. Какое детство надо пережить, чтобы всю оставшуюся жизнь прожить с таким мужеством и силой? В архивах, как и в работах всех авторов, писавших о нем, я не нашел ничего об этом самом важном периоде жизни ребенка, периоде становления, формирования характера человека. Что именно, какие невзгоды выковали стали его души? Кто были те люди, которые сделали его таким? Я считаю, что огромный вклад в становление личности мальчика сделал его отец. Морской бродяга, музыкант, любитель жизни и борец с несправедливостью, именно он заложил основу того фундамента, на котором выросла эта выдающаяся личность. А умница и интеллигент, говорящий сверчок, дал верный вектор его развитию. И, может быть, именно он является духовным отцом Пиноккио, наставником с большой буквы. А полицейские чинуши и дуболомы с дубинками уже в самом юном возрасте научили его сопротивляться грубой силе и воспитали в нем дух нетерпимости к насилию. В детстве я всегда думал, как этот маленький еще тогда мальчишка не боялся противостоять полицейскому произволу, который царил в то время в королевстве. А сейчас меня не удивляет, что тогда царил произвол. Дела в государстве шли из рук вон плохо. Королевство потеряло весь свой флот в последней войне за колонии. Финансы были в удручающем состоянии. Король, постоянно нуждающийся в деньгах, клянчил их у врагов страны, погружаясь все глубже в долговую пучину. Огромные деньги он тратил не на модернизацию производства и развитие новых технологий, а на латание дыр в бюджете. Промышленность была в упадке и не могла стать тем локомотивом, который выведет экономику из тупика. Сельскому хозяйству требовались решительные реформы, но до идиотизма консервативный парламент боялся реформ. Рабочий класс еще не был классом, а профсоюзы были продажны. Бездарные, вороватые генералы и понятия не имели о новой армии. В своем подавляющем большинстве это были немолодые люди, не имеющие представления о новых способах войны, не говоря уж о новой военной доктрине в целом. Некоторые министры-идеалисты пытались провести бесполезную и бестолковую, а во многом вредную аграрную реформу. Они надеялись всучить неграмотным, а зачастую тупым крестьянам землю, чтобы те кормили кучку банкиров, промышленников и высшее чиновничество. Но народ сразу раскусил эту аферу и никакую землю брать не собирался, как и, впрочем, и кормить кого бы то ни было. Ни банкиров, ни промышленников, ни чиновников, ни самих себя. В массах зрело недовольство, даже какой-то антагонизм, то тут, то там возникали революционные кружки, во главе которых вставала образованная молодежь, которая ни под каким видом не хотела работать, а хотела делать революцию. Эти пламенные борцы, носившие всякие красивые псевдонимы, предлагали гнать в шею всех помещиков и капиталистов, а также кулаков. А все экспроприированное у них разделить по-честному – эта идея глубокая по своей сути. Прижилась в порабощенном народе, пустила корни. И вскоре в любом самом грязном кабаке и самом опасном трактире вы без труда могли бы найти пару-тройку пламенных борцов, готовых воплощать эту идею в жизнь. Естественно, это движение не могло не напугать власть придержащих, которая, кстати, поддержала и церковь. Над страной повисли мрачные годы реакции. То и дело, то тут, то там ловили революционеров, обвиняли в сфабрикованных терактах и вешали или гноили в тюрьмах. Но это было еще не самое подлое, что делало правительство. Некоторых борцов, подстрекаемых провокаторами, крестьяне ловили и били кольями, как конокрадов. На какую низость надо было пойти, чтобы выставлять честнейших людей конокрадами, грабителями банков, мошенниками и жуликами? Не спорю, у революционеров с банками были не всегда простые отношения. Зафиксирован случай, когда по нелепой случайности один революционер при экспроприации денег у банка со словами «получайте фрейра поганые, чтобы помнили Беню», абсолютно случайно застрелил из двух наганов кассира, охранника, клерка банка, а также даму и ее маленькую собачку. Случай, конечно, прискорбный, но мы-то с вами знаем, что революция не терпит чистоплюйства, ее не сделаешь, рук не замарав. Лес рубят, щепки летят. Так-то. А до какой низости может распространиться подлость правительства, которое ни разу не предотвратило ни одного погрома мест компактного проживания революционеров? Конечно, правительство делало вид, что пытается ловить этих тупых крестьян и глупых поселян, которые устраивали погромы, но все это было фикцией. Не могу понять, почему эти низкие и подлые люди не хотели жить рядом с революционерами и громили их. Наверное, из-за необразованности и темноты. Вот такая ситуация складывалась в стране на тот момент, когда Пиноккио, возвращаясь из школы, открыл дверь своего дома.